Глава 14. Первые потери. По ушам дало основательно. Пули попали в щитки брони на плече. Мазай тут же сместил прицел ниже и снова послал очередь уже в место послабее. Рубер при первых же попаданиях взбесился окончательно и зарычал, как тигр. Он обернулся на раздражающего его пулеметчика, и это сыграло Мазаю на руку. Пара пуль ушла в менее защищенный бок. Это заставило монстра задержаться на пару секунд. Он уже наклонился и подобрал совком, изготовившись к прыжку, когда ему под ноги из дальнего дверного проема вдруг выкатился плоский небольшой цилиндрик. «Ложусь!» — раздалось из комнаты. Рубер дернулся на голос, оскалившись на гранату. РГДшка такому уроду на один укус. Примечание. РГД-5. Советская наступательная ручная граната. Используется для поражения фугасным действием, взрывчатки и осколками до сих пор. Конец примечания. Тварь была еще не настолько умна, чтобы распознать, какое действие окажет подарочек под ногами, однако достаточно сообразительна, чтобы не попадать под взрыв еще раз. Замешкавшись, монстр сбился с траектории, и это спасло Мазаю жизнь. Всаживая еще одну очередь в мутанта, новичок ушел влево за стойку. Рубер же прыгнул на кухню, сопровождаемый еще одним хлопком взрыва. В полете он попытался достать рейдера, но лапа прошла тыльной стороной вскользь по разгрузке. На задворках сознания мелькнула жуткая мысль, что не успей Мазай отпрыгнуть, когти впились бы в его тело и нанесли бы жуткую рану, разодрав грудь в клочья с одного замаха. В спину Рубера забарабанили пули Чико из коридора. Удар был несмертельным, но выбил из груди дух и придал такого ускорения, что Мазай не удержался на ногах и заскользил по гладкому кафельному полу, врезавшись в кухонный гарнитур. Перед глазами пошли красные круги, но руки уже заработали на рефлексах, подгоняемые инстинктом самосохранения. Пулемет повис на ремне, царапая плитку пола, пока Мазай с низкого старта на карачках рванул в сторону коридора. Он вбросил себя в проход и повернулся на ходу, поднимая ствол ПКМ. Рубер взревел, развернулся на кухне и встретился глазами с обидчиком. Мазай явственно прочитал в них приговор для себя. Он будет первым трупом в этом доме. Пальцы сами привели адскую машинку в руках в действие, посылая еще две очереди в мутанта. Одна пуля повредила глазницу монстра, но встретила на своем пути кость и не дошла до мозга, а жаль. Рубер зарычал, схватил со стола микроволновку, смял ее в огромной лапе и запустил в Мазая, что было дури, прямо как заправский бейсболист. Только снаряд у него был покрупнее и поопаснее в разы. От такого броска уклониться было нереально. Мужчина только и смог, что дернуться в сторону. Но сегодня Мазаю везло несусветно. Какие-то силы явно не хотели отправлять его на тот свет раньше времени. Микроволновка плашмя ударила рейдера в плечо, больно, но не напрямую углом, как могла бы. Тогда последствия были бы значительнее, вплоть до раздробленной кости. И все же удар отозвался неприятными ощущениями, отбрасывая Мазая в сторону. Он припал на колено и взглядом скользнул по желтым доскам пола. В голове тут же молнией промелькнула бредовая мысль о возможном спасении. У него остался единственный шанс. Если банально не хватит времени, все пропало. Да и чем он? Собственно, хуже детей. Спасибо Сереге за большой и продуманный дом. Ствол пулемета уставился в пол и разнес длинную жестяную заглушку замка. Мазай кинулся вперед и, чуть ли не срывая с мясом ногти, рванул еле заметный люк вверх. Времени спускаться нормально не было, и он, даже не дожидаясь, пока крышка распахнется полностью, нырнул рыбкой во тьму, мысленно прощаясь с ребрами. Мазай прокатился по ступеням, отбив себе весь ливер и больно приложившись о подсумке и болтающийся на ремне пулемет. Он смог тяжело захрипеть только тогда, когда очутился на холодном полу подвала, раскинув руки и ноги в стороны. По штанине текло что-то липкое. Каблук угодил в банку, раздробив ее на неприглядные ошметки какого-то варенья и осколки битого стекла. Сверху послышался удар и рев. Мазай мгновенно поднял голову и встретился взглядом с Рубером. Уродливая, непропорциональная голова торчала в метре от него. Плечи мутанта не помещались в узкое отверстие люка подвала. Из пасти на рейдера пахнуло зловонием и трупным запахом. Чистить зубы тварь явно не любила. Эта абсурдная мысль пришла в голову Мазая вместе с требованием птички-мозгоклюйки забиться в угол подальше, что рейдер и проделал незамедлительно. На пятой точке Мазай поехал к стене, быстро перебирая ногами. Башка Рубера исчезла, и на место, где только что сидела жертва, опустилась когтистая лапа. Не почувствовав мягкую плоть человека, монстр заревел и снова засунул башку в люк. Она повернулась, чтобы лучше видеть обидчика с неприятной пушкой в руках. Видно, Рубер обошел люк вокруг. Тварь настолько вошла в раж, что озверела от злости и хотела во что бы то ни стало выковырять Мазая из подпола. Впрочем, еще 2-3 попытки, и монстр наверняка переключится на тех, кто остался в доме. Рейдер вскинул пулемет снова, но матерый зараженный сразу же сообразил, что к чему. Получать еще одну пулю в глаз он не захотел, и поэтому тут же дернулся назад. Очередь прогрохотала в подвале, оглушив Мазая. Лапа Рубера резко показалась в люке и коротким замахом выбила ствол из рук Мазая, дернув его за ремень в сторону. Рейдер еле успел отстегнуть петлю, понимая, что его банально утянет вслед за пулеметом в пасть к монстру. Когтистая лапа обхватила ПКМ, показавшийся невероятно тоненьким по сравнению с толстенными пальцами-сардельками мутанта. Рубер с размаху ударил пулеметом по бетонному полу. Приклад оказался полностью разможжен, а Мазай с ужасом увидел, как металл погнулся в нескольких местах. И тут вдруг лапа обмякла, выпустив оружие. Сверху послышался громкий стук упавшего тела, челюсть Рубера клацнула об порожек у последней ступеньки, на котором раньше покоился край люка. Черный глаз застыл, будто стеклянный, вперев свой взгляд в Мазая. Сверху послышался голос Чико. «Еще давай! Контроль!» Послышался тихий щебет из двух выстрелов. Башка Рубера дернулась. Последние конвульсии прекратились. Мазай облегченно перевел дух. Ноги были, как ватные. Совершенно не было сил вставать. Хотелось просто отключиться. Тяжесть отходника накатила на все тело, сделав движение несколько заторможенными. Из дома послышался голос проводника. «Мазай, ты жив?» «Жив», — слабо отозвался рейдер, поднимаясь на ноги. «Обалдеть! Я думал, он тебя покрошил. Ты в рубашке, что ли, родился? Ранен?» — поинтересовался изумленный Чика. «Нет, правда, за кости не ручаюсь. Плечо ноет, просто атас. Как дети?» «А что им будет? В подполе оружейном еще сидят. Все в порядке». «Хорошо», — с гримасой боли кивнул Мазай, начиная забираться по лестнице. «Этого Рубера спец угомонил, пока он тебя выковыривал. Когда урод согнулся, то споровый мешок чуть открылся. А наш СОБР молодец, прямо снайпер, блин. Я бы не попал ни за что». «Да, молодец», — протянул заторможенно Мазай, выбираясь из подвала. Пришлось протискиваться прямо в узком проеме между здоровенной башкой Рубера и краем люка. Приятного мало, когда находишься в 5 сантиметрах от акульих зубов кровожадного и жуткого на вид мутанта. Чика помог подняться, и Мазай тяжело вздохнул, почувствовав, как при этом заболел бок. Он запустил руку под разгрузку и пощупал с той стороны ребра. Развернулся в полоборота. Острая боль не прострелила. Кости не сломаны. Вроде все нормально, если так можно назвать настолько болезненное состояние тела. Многочисленные ушибы не доставляли радости. Однако, если верить рассказам Чика о живчике, такие незначительные повреждения исчезнут через день-два, если не раньше. Главное — вовремя принимать целебный напиток. «Надо отсюда валить в темпе. Нашумели сильно. «У твоего Сереги что за тачка и где она?» «В гараже пусто. За домом драндулеты стоят, но еще не смотрел, что там. Раз он такой богатенький Буратино, может, у него чего получше было?» «Японец у него. Внедорожник», — ответил Мазай и добавил. «Если сравнивать с другими тачками из нашего мира того же класса, потише многих будет. Там есть опция. Ночной город, чтобы не реветь под окнами. Серега не любил попадаться тем, кто в форме, даже гаишникам, за ночной шум. Блин, да нафига я все это рассказываю? Ты же говорил, что даже такой движок под запретом без защиты и брони. Тут из двух зол выбирают меньшее, если совсем нет вариантов. Мы не будем все время на нем кататься. Сейчас главное — отъехать подальше от этого поселка. Там где-нибудь в посадке бросим тачку и дальше пешком пойдем». Чика склонился над монстром, который занимал почти всю ширину коридора, и начал потрошить его споровый мешок. Он запустил руку в здоровенный лопнувший нарост и сгреб его содержимое. Вытащил, аккуратно отделил лезвием янтарь от круглых шариков, подхватил один и поднял на свет. Лицо проводника осветилось довольной улыбкой. «Точно, рад зараженные! Повезло так повезло!» «Что за рад зараженные?» «Те, кто появились и развелись на зараженных радиацией кластерах. Бывает, прилетает вот так кусок с атомной станцией. Там, естественно, начинается форменный бардак. Для нас, иммунных, воздействие радиации губительно, несмотря на регенерацию. Мы от нее тупеем и в уродов превращаемся. А вот у тварей, которые там выросли или попали под ионизирующее облучение, более ценные и мощные потроха. Бывает так, что то богатство, которое лежит в споровом мешке у обычного рубера, встречается в мешке у рат-топтуна, который вроде бы ниже рубера по иерархии. Похоже, эти двое снялись со своих зараженных кластеров и двинули по улью в путешествие, и на нас наткнулись. Тут не так уж и далеко до одной атомной станции. В рамках кочевий тварей вообще плевое дело». Чика достал платок и сложил в него все бусинки. «Смотри, тут почти 20 спаранов и 6 горошин, а ведь рубер не крупный. У него тут столько, сколько должно быть у конкретно развитого громилы, который не пострадал от облучения. Собирай детей и стволы, пора мотать. Мне еще надо разобраться со вторым. Там поковыряться придется. Спец, пойдем, прикроешь». Собравец молча двинулся на выход вслед за проводником. Мазай направился в спальню вызволять мальцов из-под пола. Он быстро откинул крышку и свесился вниз. «Давайте, вылезайте. Все позади. Андрюха, помогай». Он начал принимать детей. На них совсем не было лица. Бойцы выглядели подавленно. Что бы сейчас он им ни говорил, будет как об стенку горох. Единственное разве, что могло сработать. «Осталось немного, и уже будем в стабе, там и поедим, и отдохнем. Там живут люди, и монстров никаких нет. Будем под защитой». Бублик и Танюшка посмотрели на него просящими глазами. Вадик тут же сел на кровати и выдал. «Есть сильно хочу, очень крутит живот». Вид у него был бледный. Лишь на щеках виднелся какой-то совсем нездоровый румянец. Мазай на автомате протянул руку и тыльной стороной притронулся к лбу мальца. Горячий и очень сильно. На душе заскребли кошки. Сейчас не хватало только болезни одного из маленьких спутников. «Андрей, собери их, градусник найду». «Если что, ару, зову, прячемся», — как заученную формулу повторил подросток, перехватив поудобнее трофейный автомат. Мазай вышел из комнаты и прошел на кухню, начал открывать все шкафчики. Где именно хранил медикаменты Серега, он не помнил. Отворив очередную дверку, Мазай увидел заветную пластиковую коробочку со стилизованным изображением креста. Вот она. Он отщелкнул зажимы и откинул крышку, достал градусник. «Ты что делаешь?» Чика незаметно появился на кухне, с удивлением рассматривая медицинский прибор в руках Мазая. У Вадика температура. Чика замялся. Ему явно хотелось придать всей компании ускорение. Проводнику не нравилось то, что дети тормозят взрослых в пути. И все же это было бы бесчеловечно. Он лишь буркнул. «Бери, что нужно из медикаментов. Если сможем нормально оторваться отсюда, останется совсем немного до ближайшего небольшого стаба. Там и медики есть». Он вышел из кухни через летнюю пристройку и двинулся туда, где около гаража располагался труп первого ротрубера. Мазай проверил ящики стола и быстро начал набивать по пакетам нескоропортящиеся продукты, затем отправил весь скарб в рюкзак, оставив немного перекусить сейчас. Вернулся за детьми, вручил градусник Вадику и раздал еду. «Сейчас перекусим и едем». «Едем?» — удивленно спросил Андрей. «Да, проводник сказал, надо двигать отсюда в темпе, так что давайте на ходу дожевывайте, в туалет быстро и к машине во двор топаем». Дети управились быстро. Забрав градусник у Вадика, Мазай уставился на электронное табло, не веря глазам. 39 с копейками. А мальчишка еще не лежит и даже вполне себе сносно передвигается. В 10-то лет. Мазай поискал жаропонижающее и дал таблетку мальцу, придав воду, чтобы тот запил лекарство. Больше ничего сносного в аптечке не нашлось. Да и диагноза никто не знал. Бледность и температура Вадика — вот и все симптомы. При этом его желание съесть хоть слона беспокоило Мазая. «Ты как вообще? Ходить сможешь?» — участливо спросил он ребенка. «С такой температурой вообще-то лежать полагается». «Ну да, естественно», — даже слабо удивился Вадик. «Просто устал как-то очень. Есть еще что поесть?» «Держи». Мазай передал ему нарезку с хлебом и обернулся к Бублику. «Он за вами смотрел до этого. А теперь, Бублик, ты за товарищем приглядываешь. Ты понял?» «Понял», — кивнул с готовностью Пухлый. Мазай тяжело вздохнул и поднялся на ноги. Он вывел детей на улицу, где около туши Рубера стоял спец. За плечом поверженного монстра виднелся затылок Чика. Тот копался, вскрывая споровый мешок, скрытый от лишних глаз детей. «Ну и страхолюдина», — впечатлился Бублик, с опаской косясь на уродливую, но одновременно безмятежную морду зараженного. Казалось, в момент расставания с жизнью при повреждении спорового мешка все мышцы мутанта расслабились. Огромная тварь в богатом, еще недавно ухоженном дворе оказалась пришельцем из совершенно другого мира. Словно и не попали они все в некий улей, а эти зараженные на самом деле сбежали с какой-то секретной базы по содержанию пойманных инопланетян. Кучу таких конспирологических теорий придумывали в мире Мазая, и сейчас они казались очень кстати. Настолько абсурдно было видеть монстра, завалившего гараж и сейчас наполовину рухнувшего в яркий надувной бассейн. «Вуаля!» — радостно объявил Чика. «Ребята, вы прямо мои талисманы, и можете считать, что ничего не будете должны мне». «Что там?» — подал голос немногословный спец, с любопытством заглядывая за тушу. Проводник вышел вперед и открыл руку. На ней покоились 4 черных и красивых шарика. «Я же говорил, что рад зараженный — это просто клондайк. Эх! Если бы была возможность поохотиться около станции на таких...» «Что это?» — спросил Мазай. «Это Мазай. Дофига бабла. Жемчуг. Целых 3 штуки только в крутых руберах бывает и очень редко. Но учитывая, что эта тварь облученная, тут видишь, какая удача!» «А как ты понял, что это рад рубер?» — поинтересовался спец. «Уродливее, чем обычные. Шучу. Вообще у этих кожа посеревшая совсем. Но бывает, никак не отличишь, пока споровый мешок не вскроешь. Спораны у них, например, крупнее». «Из них тоже раствор делают?» «Нет, их просто глотают и запивают, желательно живчиком». «И зачем они?» «В разы круче, чем горох. Развивает дар улья. Делают тебя намного сильнее. Но есть и побочные эффекты. можно квазом стать. Морда будет, как у зараженного. И тогда особо нервные могут и шмальнуть в тебя при встрече. Если квас не останавливается и жрет бесконтрольно горох и жемчуг, у него начнут капитально плыть мозги. Ладно, мы заговорились. Мазай, выгоняй машину. В этот момент что-то мелькнуло в поле зрения Мазая, и его просто пинком обрушили на землю, да так жестко, что из груди выбило весь воздух, а перед глазами заплясали красные круги. Сегодня у него явно была роль мячика для битья. Сквозь пелену боли он уловил визг детей. Из общего шума выделился крик Бублика. «Еще тварь! Еще тварь!» «Да чтоб вас! Откуда?» Мазай подскочил на ноги и увидел, как неподалеку от него валяется Чико, лихорадочно выдергивая автомат из-за себя. Чуть дальше поднимался на ноги спец. Его автомат лежал в стороне. Судя по всему, его развернуло при ударе, и лямка слетела с плеча. Между ними всеми на долю мгновения остановилась горбатая и уродливая тварь, внешне походившая на тех горилл, которых встретили днем ранее. Черные хищные глаза за долю секунды обвели всех, и Мазай понял, что катастрофически не успевает. Расслабились после боя, положились на дар Чико, будучи уверенными, что поблизости только одна тварь. Мутант, протаранив кучку людей, не стал ждать. Монстр кинулся к Вадику, сжавшемуся от страха. Мазай дико заорал от ужаса, целясь в спину мутанту, но спец оказался быстрее. Из полуприседа он буквально рыбкой прыгнул вперед, обхватывая уродливое туловище твари. В его руке блеснул длинный армейский клинок. Зараженный тут же извернулся и обнял когтистыми лапами нападающего, злобно заурчав. Все произошло невероятно быстро. Замах клинком, удар и хруст костей одновременно с клацаньем огромной пасти. Зубы вонзились в шею собравца, мгновенно разрывая артерию и орошая все вокруг кровью. Человек и мутант упали вместе на землю. Последний мелко задрожал, как-то странно стекая по туловищу защитника ребенка. Спец не шевелился. Мазай перехватил автомат и кинулся к ним, на ходу крикнув детям: «В дом! В дом!» Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: спец уже мертв. Челюсти монстра разорвали плоть в лохмотья. Верхняя часть была залита кровью. Лицо погибшего бойца застыло в немом ужасе от боли, а его клинок покоился глубоко в споровом мешке зараженного. Обнимая своего убийцу, спец успел сделать замах и вонзить острую сталь в самое уязвимое место, прикончив хищника. Мазай обернулся и посмотрел настороженно по сторонам. Чико ползал вокруг по земле, ища что-то в траве. При этом про автомат свой все-таки не забыл. «Где же они? Где?» Мазай поднялся, подтянулся на заборе и выглянул за него. Чисто. Похоже, это какой-то отбившийся от стаи зараженный. И как только его проморгали. «Ты же сказал, что больше никого нет», — глухо спросил рейдер у проводника. «Да, я больше никого и не...» Чика замолк, почуяв, как в затылок уставился ствол. «Мазай, не глупи. Без меня не выберетесь. Я действительно не знал про этого кусача. Он, скорее всего, прибежал сейчас. Я же говорил, что дар не заряжен. Понимаю, ты сейчас на нервах. Я потратил последние силы на дар перед вторым рубером. Но я даже до леса не дотянул со сканером. Почуял второго в поле. Опусти ствол. Лучше помоги найти жемчуг. Эта тварь выбила у меня все из рук. Я пока нашел только одну. Ты идиот?» Мазай опустил ствол, но сейчас в его душе клокотала ненависть к крохоборству Чико. «Там спец валяется мертвый. Он Вадика спас, а может, и тебя?» Позади послышался всхлип. Мазай резко обернулся. Вадик так и не покинул двор. Остальные дети тоже топтались на лужайке, Малец стоял и смотрел на собравца, который спас его и все еще лежал в обнимку с зараженным. «Вадик, в дом! Живо! Давай, парень! Так надо! Андрюха!» Подросток подхватил за руку мальца и потащил его в дом. «Мазай, это Улей!» Уже более спокойно сказал Чико. «Здесь новички гибнут тысячами в день. Миллионами. Миллиардами. Мне жалко спеца. Он был хороший мужик, надежный. Но нам надо ехать дальше. Может, этот кусач просто отбился от стаи и ушел вперед. Мы тратим время, а должны сматываться. Короче, ладно. Одна жемчужина — это лучше, чем смерть. Так что грузитесь в машину и поехали прямо сейчас. И перестань смотреть на меня волком. Поживешь с моё в улье, поймешь все». Проводник внешне был спокоен и смотрел прямо в глаза Мазаю. «Заберем его с собой», — процедил новичок. «Только через мой труп», — возразил Чика. «Кататься с мертвецом, да еще и с такими ранами — приговор в улье. Мы всех в округе на запах соберем. Это же как приглашение к столу. Очнись, Мазай! У тебя дети!» Последняя фраза остро пронзила рейдера, отрезвляя его и настраивая на нужный лад. Он стиснул зубы, бросил еще один взгляд на лежащего спеца и кивнул. «Андрей, хватайте оружие, еду и быстро в машину». Дети, на ходу утирая слезы и пригибаясь от страха, побежали к серому японцу, на которого указал Мазай. «Этого потрошить не станешь», — не удержался Мазай, колко рассматривая Чико и указывая на убитого спецом кусача. «Нет. По сравнению с жемчужиной это ничто. Ты, кстати, за рулем, извини. У меня теперь к тебе доверие меньше. Садись быстрее». Сталкер трустой побежал к джипу, на ходу обгоняя детей и открывая багажник для поклажи. Мазай на секунду задержался, всматриваясь в застывшее лицо спеца. Присел, закрыл глаза убитого и пошел к машине. Откуда-то сзади вдруг вывернулась Танюшка и глянула на него своими большущими синими блюдцами. Затем ухватила за руку. Рейдер почувствовал, как маленькие пальчики вложили в нее что-то шарообразное. Пальцы начали стремительно нагреваться. Мазай посмотрел на Чика, стоящего к нему спиной, и разжал ладонь. На ней покоились три черные жемчужины.